По случаю 71-й годовщины со дня освобождения Кореи, Социалистическая партия Румынии 9 августа выставила на сайте «Триколор» статью «В чем нерушимость корейского социализма?». Автор статьи пишет: «Корейский социализм признан как нерушимый. Его нерушимость в том, что это социализм, служащий интересам народных масс, и где народные массы стали хозяевами всего, и все поставлено на службу народных масс. Корейский социализм воплотил в себе идеи поклоняться народу как небу, с которыми выступили родоначальник социалистической Кореи президент Ким Ир Сен и вечный лидер Трудовой партии Кореи руководитель Ким Чен Ир. Сегодня он еще более укрепляется и развивается благодаря проводимой верховным руководителем Ким Чен Ыном политике отдачи приоритета народу, политике уважения и любви к народу.